Он бесцельно пошел вверх по холму, как будто его манил фонарный столб на вершине. Теперь уж точно нет никакой возможности сказать правду. Он не мог рассказать об этом даже тогда, в жаркой комнате, где был вдвоем с полицейским, который выглядел так, как будто вот-вот засмеется. Он не смог. А потом пришел Борт, этот идиот. Трон сунул руки в карманы пуховика и ускорил шаг. В это время на улицах пусто, жители спят за темными окнами. Кот, перебегавший через дорогу, на мгновение остановился, посмотрел на него желтыми светящимися глазами, юркнул в маленькую рощицу на противоположной стороне дороги и исчез. Он скучал по Вибекке. Сосущее ощущение пустоты поселилось в душе. Такой тоски он никогда раньше не чувствовал. Она напоминала о том, как он скучал по маме, когда мальчиком ездил в летний лагерь. Вибекке была такой сильной. Она бы со всем этим разобралась. Слезы проложили ледяные дорожки на щеках. Он всхлипнул, по-мужски высморкался пальцами и остановился. Именно здесь таксист помог ему выйти из машины, чтобы его вырвало. Сейчас все было покрыто снегом, но он был уверен, что это то самое место. Он осторожно сунул носок ботинка в сугроб. Здесь было довольно светло. В 15 метрах горел фонарь. Снег блестел под электрическим светом, как россыпь бело-голубых бриллиантов. Показались его часы. Он в изумлении нагнулся. Это действительно были его часы. Он подул на них, стряхнул снег и поднес к глазам. 23:00. Секундная стрелка двигалась. Календарь показывал 18:00. Когда он надевал часы, пластмассовый ремешок обжег кожу холодом. Он обрадованно улыбнулся. Часы напоминали ему о Вибекке. Он охватил руку черным ремешком и застегнул его. Он должен рассказать об этом. Поскольку он сам завел разговор об этих часах, он должен сообщить Ингвару Стюбе, что они нашлись. Значит, он все же не оставил их дома, надел, когда шел на мальчишник, и они упали, когда он стоял, наклонившись вперед, и его рвало. Может, полицейский сделает все возможное, чтобы разобраться в этом деле. Но Тронт не хотел, чтобы он делал все возможное. Он хотел покоя и как можно меньше контактов с полицией. Написать СМС-ку — это выход. Стюбе дал ему номер своего телефона и сказал, что он может звонить в любое время. СМС — это совершенно безопасно. Текстовое сообщение — обычный современный способ коммуникации для передачи банального и незначительного. Нашел часы. Положил их не туда. Извините за беспокойство. Тронт Арнесен. Сделано. Он повернул назад. Нельзя же ходить по улицам всю ночь. Может, он найдет какой-нибудь фильм на DVD и так убьет время. Можно выпить таблетку снотворного. У Вибекке в аптечке они есть. Он никогда не принимал их раньше. И если выпить сейчас сразу две, он наверняка тут же отключится. Это было соблазнительно. Исчезнувшая книга его совершенно не тревожила. Рудольф Фьорд купит себе новую. Ингвар. Она толкнула его. Он перевернулся на бок. «Я боюсь». «А ты не бойся, спи». «Я не могу». Он демонстративно вздохнул и накрыл лицо подушкой. «Нам все-таки придется иногда спать». Донеслось оттуда приглушенно. Хотя бы изредка он выглянул из-под подушки и зевнул. «Ну чего ты боишься?» «Я проснулась от твоего телефона, и потом...» «Телефон звонил». «Черт побери». Он перевернул стакан с водой, нащупывая выключатель ночника. «Господи!» — простонал он. «Где же?» Свет ударил ему прямо в лицо.